Глава 25. «Дорогая, мы рады вас видеть», — тоном вдовствующей королевы произнесла Зоя Игнатьевна. «Присаживайтесь к столу». «Похоже, ректор уже чувствует себя в ложке не хозяйкой, и мне это совсем не понравилось». «Добрый вечер, доченька», — заискрился улыбкой Петр Андреевич. «Скажи, правда ведь, что каждая женщина должна выйти замуж?» «Не уверена», — пробормотала я. «Есть дамы, которым лучше на свободе». Папенька потянулся за куском пирога. «Неправильная позиция, в корне неверная. Любая девушка, отказывающая мужчине во взаимности, должна помнить. В тот момент, когда она упускает шанс стать счастливой женой, где-то рождается котенок, с которым эта излишне свободолюбивая особа проведет свою одинокую жизнь. Самостоятельность вредит слабому полу». «Русская баба, по сути, мужик», — высказался Гарик. «В горящую квартиру вопрется, и лошадь бешеную остановит». «Что там один жеребец?» — засмеялся Петр Андреевич. «Кое-кому из красавиц удается, повернув руль, затормозить на МКАДе не один десяток машин. А это сколько лошадей?» «Доченька, догадываешься, к чему я разговор о браке завел?» Я прикинулась дурочкой. «Просто хорошая тема для светской беседы». «Мама и Петр Андреевич подали сегодня заявление в ЗАГС», — сообщила Лори. Я изобразила радость. «О, поздравляю! Когда свадьба?» «Одновременно с...» — завел папенька, но невеста его живо остановила. «Мы еще с Дашенькой побеседуем на эту тему. А где Феликс?» «На семинаре», — ответила я. «Вернется поздно». «Анфиса, где Дашин чай?» — возмутилась Зоя Игнатьевна. «Спешу, ваше высочество!» — донеслось из кухни. «Тащу, как положено, подаю красиво». Я обернулась и увидела Фису, вплывающую в дверь. В руках она держала круглый поднос. На нем высился фарфоровый чайник, а также стояли чашка и нечто, прикрытое белой льняной салфеткой. «Зачем взяла парадную посуду?» — вырвалось у меня. «Нет нужды сегодня вытаскивать сервиз на 24 персоны. Им пользуются только когда приходит большое количество гостей». «Хозяйка велела брать хорошие тарелки, а не за трапез обдерганный», — выдала Анфиса. К моим щекам прилила кровь. «Я понимаю, что бесполезно воспитывать тех, с кем живешь под одной крышей. Человека не переделаешь, а ты испортишь кучу нервов. Но это уж слишком. Надо тактично дать понять бабке Феликса, что она находится в ложке не на правах гостья. Но не делать же старухе замечаний в присутствии Игоря, Лори, папеньки и Анфисы». «Хорошо обученная горничная подает чай молча», — процедила Зоя Игнатьевна. «Вы плохо изучили данную вам литературу. Книга написана простым, доступным языком. Я удивлена, что вы не разобрались в тексте». «Все заучила», — принялась оправдываться Фиса. «Но Даша спросила, я ответила». Зоя Игнатьевна закатила глаза. «Сейчас, сейчас!» — засуетилась домработница. Фиса попятилась в кухню, затем вырулила в столовую, двинулась ко мне и замерла на полпути, воскликнув: «Ой, крендель!» «С корицей? Обожаю их!» — обрадовался Гарик. «Мамуля, ты велела испечь завитушки?» «Нет, дорогой, но если хочешь, их сейчас испекут», — нежно прокурлыкала старуха. «Крендель!» — забормотала Анфиса. «Крендель! Нога вперед!» Домработница взяла поднос в одну руку, второй приподняла юбку, вывернула правую ступню, левую отставила в сторону и начала приседать, бубня себе под нос. «Делаем медленно, подбородок вверх, спина прямая, улыбаться нельзя, лицо серьезное, ниже, еще ниже». «Дорогая, у тебя получился образцовый Книксон», — поспешила я похвалить Анфису. «Остановись!» «Не-а», — возразила она. — «Колено должно коснуться пола. Сейчас осталось чуть-чуть. Вы нетерпеливая. Мешаете правильной подаче вечернего успокаивающего напитка». Из коридора донеслось сопение. В столовую вбежали мопсихи, которые до этого гуляли по саду. Увидев хозяйку, Роза и Киса со всех лап кинулись ко мне. Я нагнулась, погладила собак и услышала громкое цоканье когтей по паркету и радостный лай. В столовую вихрем ворвалась Мафи. У нее крепко сбитое, напоминающее бочонок тело, стройные лапы, длинный нос и улыбка от одного лопушистого уха до другого. Псина всегда пребывает в прекрасном настроении. Энергия у нее на троих скакунов, и нюх ей достался не от папы мопса, а от матери охотничьей собаки породы бигль. В отличие от Розы с Кисой, Мафуся мигом учуяла, что у Анфисы на подносе нечто вкусное, и стала прыгать, пытаясь раздобыть лакомство. Пагль всегда действует по принципу: сначала съем, а уж потом разберусь, что проглотила. «Фу!» — заорал Гарик. «Сидеть!» «Ага, с таким же успехом можно попросить Пагля спеть партию Ивана Сусанина из бессмертной оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Мафи присела, оттолкнулась задними лапами, как на пружинах взвелась вверх, и в эту секунду в столовую медленно и печально прошествовала Афина, на спине которой восседала парочка закадычных друзей. Кот Фолодя и ворон Гектор. Умная птица и хитрый представитель семейства кошачьих давно сообразили. Дом и сад велики. Все лапы истопчешь, и крылья устанут, пока из чулана или беседки до кухни доберешься. Намного удобнее использовать в качестве трамвая безотказную Афину. Ворон, не путайте с вороной, умеет разговаривать, а еще он мастер копировать чужие голоса. Например, Гектор, прикидываясь мной, зовет Афину. Наивная собака думает, что ее зову я, и спешит к хозяйке. Птица садится псине на голову и приказывает идти, куда ему надо, а по дороге на трамвай вспрыгивает кот. «Эй, ты куда?» — крикнула Зоя Игнатьевна. «Блин, дура, дура, блин!» Я вздрогнула, но тут же поняла. Это Гектор прикинулся ректором Института проблем человеческого воспитания. Высказавшись, ворон клюнул Афину в темечко. Псина шарахнулась в сторону и столкнулась с прыгающей вверх мафией. «Идиотка!» — опять заорала птица голосом Зои Игнатьевны. «Казнить!» Мафуся упала на пол, толкнула Анфису, та пошатнулась, поднос выпал из рук горничной и полетел прямо на меня. Фиса с воплем рухнула на пол, а у меня в руках непонятным образом очутился фарфоровый чайник. Серебряный поднос шлепнулся на паркет и задребезжал. Салфетка слетела, обнажилась металлическая ладья с кусочками кекса. Мафия взвизгнула и ринулась к лакомству. Роза с Кисой переглянулись и прогалопировали к месту крушения домработницы. Афина, у которой туго и с обонянием, и с соображением, замерла. Фолодя стек с ее спины и, демонстрируя полнейшую невозмутимость и презрение к окружающим, продефилировал к дивану. Наш Фолодя живет по принципу «люби меня, накорми меня, отстань от меня». «Бедняжка, ушиблась!» — запричитала Лори, кидаясь к прислуге. Я тоже поспешила к поверженной Фисе. «Дура! Блин!» — в том же духе и тем же голосом проорал Гектор. «Упала! Лежит! Казнить!» Потом ворон тюкнул Афину между ушей клювом и продолжил. «Жрать иди! Вкусная!» Личный пони Гектора опешил, попытался понять, чего от него хочет водитель, и, наконец, сообразил. «Ба! На полу кекс, и от него уже мало что осталось!» Громко залаяв, Афина ломанулась в стаю мопсов и пагля, но по дороге столкнулась с Глорией. Та вскрикнула и упала на руины кекса. Роза, Киса и Мафи стали лапами откатывать мою будущую свекровь в сторону, пытаясь добраться до лакомства. «Дуры!» — завопил Гектор. «Все! Покоя нет!» Я подняла Фису, затем помогла встать на ноги Лори. «Сейчас подмету пол», — простонала домработница. «Не стоит беспокоиться», — сказала я. «Мафи последние крошки долизывает. Иди умойся и больше не делай крендель. Он слишком опасен, еще ногу сломаешь». «Опять не смогла поступить, как хорошая матчин», — захныкала Анфиса. «Стараюсь изо всех сил, и нифига не получается». «Ты прекрасная домработница», — незаслуженно похвалила я Фису. «Лучше мне не надо». «Зоя Игнатьевна так не считает», — заплакала Анфиса. «Она меня только что 100 раз дурой назвала и казнить хотела». «Дура!» — опять подал голос Гектор, сидевший на буфете. Зоя Игнатьевна взяла чашку. «Я не употребляю подобных слов». «Это Гектор!» — засмеялась Лори. «Он так научился прикидываться мамой, что озноб пробирает». «Сама коза!» — на сей раз тоном Игоря произнес ворон. «Вот дает!» — восхитился Петр Андреевич. «Помнится, мой дед великий актер императорского театра, мне категорически не хотелось выслушивать очередную байку буйного фантазера, поэтому я без особых церемоний перебила актера. «Зоя Игнатьевна, подтвердите, что Анфиса — прекрасная горничная». Бабушка Феликса прочистила горло. «В связи с создавшейся ситуацией у меня есть одно замечание. При подаче кекса следовало использовать салфетку не белого цвета, а экрю. В остальном претензий нет. Изучая мой гениальный учебник, Анфиса делает прогресс в своем развитии. Слава Богу, сейчас у нас все стало как у правильно воспитанных людей». Я окинула взглядом разорванный подол платья, купленного Фисой в секс-шопе, осколки чашки на полу, радостно улыбающихся мопсов, облизывающиеся Мафи, Афину, которая от волнения устроилась писать у буфета, посмотрела на эрзац папеньку, решившего жениться на бабушке моего жениха, вспомнила, что мне предстоит участвовать в парном бракосочетании, и кивнула. «Да-да, у нас все как у всех. Именно так. И никак иначе воспитанные люди проводят тихие семейные вечера».